Барон Гордон владел небольшой территорией, примыкающей к границе Империи Гас. Он стоял во главе семьи с длинной историей. Сохранять свое положение им удавалось за счет неоднократных союзов то с Империей Гас, то с Альянсом Государств. Долина, в которой располагалось баронство, не имела стратегической ценности, и обычно водоворот войны обходил ее стороной. Но каждый раз, когда границы Империи в соседних странах изменялись, баронство формальным образом захватывали. Подписывались документы о вхождении в ту или иную страну. Приносились клятвы верности новому господину. Многие поколения Гордоны выбирали этот путь, поскольку меньше всего хотели вовлекать в войну свои земли и свой народ. Стратегическая бесполезность, сложный рельеф и относительная бедность баронства означали, что ни Империи Гас, ни соседние страны не отправляли туда войска, чтобы отбить территорию силой. Но как бы ни любили бароны его подданные, соседние государства и аристократы часто презирали его и считали, что барон Гордон не ведает стыда. 8 лет назад, когда страны континента объединились в Альянс, окружили Империю Гас и начали решающее наступление, территория баронства сильно пострадала от масштабного заклинания, вернее, от его отголосков. Однако соседние аристократы даже не попытались прийти барону на помощь и вообще делали вид, что его не существовало. Жители превратились в беженцев и разбрелись кто куда, из-за чего семья барона потеряла средства к существованию и фактически исчезла. Большая часть баронства сгорела дотла. Сам барон и его жена пали жертвами военной неразберихи. И... «Поэтому Алексей сказал мне...» Тяжело дыша, закончил рассказ принцесса Чайка, вернее Юлия Гордон, сидевшая на полу дозорной площадки с размазанными по лицу слезами. «Что для восстановления семьи Гордон? Мне лучше всего выдать себя за Чайку Гас, дочь проклятого императора, и собрать деньги и солдат под предлогом возрождения империи. Может, имя барона Гордон не принесло бы деньги и людей, но стоило заговорить об Империи Гас, и их начали тайно финансировать купцы, а среди горожан отыскалось немало сочувствующих. Хотя сама Империя Гас и погибла, ее жители нет. Чаще всего они лишь перешли под покровительство завоевателя подобно тому, как это случилось с подданными барона. Многие из таких людей до сих пор любили Империю Гас и скучали по ней, как по своей родине. Семья Алексея тоже поколениями служила Гордоном. Мне кажется, он предложил так поступить потому, что очень ценил нашу семью. Он говорил, что не прикидывается и не отыгрывает роль, что мы действительно важны для него, что не хочет терять нас и что всегда должен почитать нынешнего главу семьи. Когда семья Гордон погибла, Юлии было 7. В том возрасте она не понимала слов баронесса, аристократ и родословная. К тому же впереди ее ждали долгие годы в бегах. Поэтому, когда Алексей, взявший ее под опеку, попросил девушку стать чайкой, она покорно согласилась. Однако... Прости меня, белая! Люк пожертвовал собой ради никчемной меня!» «Ладно, Алексей». Но в принцессу Чайку верили как Люк, так и другие солдаты. Они сражались ради нее и умирали. А Юлия все это время обманывала всех, кто поклялся ей в верности. «Принцесса!» Белая прижимала к груди котенка и обеспокоенно смотрела на Юлию. «Мне уже слишком поздно просить прощения, но...» Она не смогла закончить фразу. И затем... «Вот она!» Раздался вдруг голос над их головами. «Да, у нее серебристые волосы! Это Чайка!» Белая ошарашенно запрокинула голову и посмотрела чуть выше шпиля башни руин Шамони. Там виднелось нечто черное и овальное, восседавшее на голубых вращающихся диаграммах. Штурмовик. Крупный гандер, заточенный под полеты, которым совместно управляют 2-3 мага. Предназначен для проникновения во вражеские тылы. Штурмовики – одни из крупнейших авиационных гандров. Но связано это с тем, что на борту их находятся не только маги, но и 5-10 солдат. У наемников такого оружия быть не может. Скорее всего, к ним подобралась припозднившаяся армия местного феодала. Они подгадали удобный момент после того, как наемники начали штурм и объявились. И теперь... Стоило Белой заметить, что со штурмовика свесились несколько веревок, как по ним уже заскользила восьмерка солдат. Каждый был вооружен лишь коротким мечом и облачен в легкий кожаный доспех. Но под доспехами виднелась одинаково выглядевшая чистая форма. Все-таки это действительно регулярная армия, а не наемники. Вот только... «Вот две дуры! Чего вы пришли туда, откуда не сможете убежать?» «Что будем делать? Для начала убьем? Может, разденем и повеселимся?» Лица уставившихся на них солдат казались мерзкими даже на фоне наемников, а глаза горели похотью. «Ты опять за свое?» – раздраженно спросил один из них. «И откуда у тебя только силы в такой холод берутся? Те маги сверху накинут скрывающее заклинание и порядок. Мне уже так надоело потом все маскировать под нападение разбойников. Да какая разница, две бабы всего. Просто принесем доказательства смерти и все тут. Сначала изнасилуем, потом головы отрежем и назад полетим». По всей видимости, эти солдаты и раньше извлекали из своей работы дополнительную выгоду, занимаясь на службе грабежами и изнасилованиями. Слишком хорошо ощущалось, что они на этом собаку съели. Может, они и одевались как настоящие солдаты, но впечатление оставляли более мерзкое, чем наемники и даже разбойники. От страха Юлия обхватила собственное тело и попятилась назад. Но... «А, ты чего?» Один из солдат подприсел и попытался заглянуть в глаза. Не Юлии, а Белой, которая не только не отступила, но и шагнула вперед. На лице солдата красовалась неприкрыто зловещая улыбка. Несомненно, он полагал, что добыча сама идет к нему в руки. «Маг, что ли?» – спросил другой солдат и свел брови, но не испугался. В ближнем бою маг не может толком сражаться, особенно когда на него одного приходится больше трех врагов. Едва ли огромным гандрам так просто орудовать на дозорной площадке. Наверняка сами солдаты выбрали короткие мечи как раз потому, что рассчитывали на сражение на дозорной башне. «Чё замолчало?» – презрительно бросил первый солдат и опустился еще ниже, чтобы все-таки разглядеть лицо Белой. «Не хочешь попробовать зачитать свое лучшее заклинание перед тем, как превратишься в стонущую подстилку?» Вдруг его голова резко повернулась. «А что за...» И не только повернулась. На лице появилось три крупных пореза. Нечто разрубило и кожу, и мышцы. Из раскрытого рта тут же закапали кровь и слюна. «Что?» Остальные солдаты рефлекторно встали в стойки. Что только что произошло? Пожалуй, сразу не сообразил даже попавший под удар солдат. Ошарашенные взгляды противников сошлись на Белой и, наконец, заметили. «Котенка!» которого она прижимала к груди. Но котенка ли? Можно ли назвать кошкой существо, лапы которого покрыты серебристой броней, из которой торчат по три длинных словно мечи когтя? Остальное тело нисколько не изменилось. Котенок словно в какой-то миг превратился в странного маленького зверя с передними лапами, взятыми у какого-то другого создания. И более того, Белая метнула котенка. Серое тело сгруппировалось и кувыркнулось в воздухе, а затем раздался легкий взрыв. Солдаты застыли на месте, совершенно не понимая, что происходит. В следующее мгновение между ними и Белой с Юлей оказалась женщина. «А? Что за...» «Ага, ну что, наконец мой черед?» Спросила, оборачиваясь к Белой, высокая, стройная молодая женщина в серебристом доспехе. С длинными, развивающимися на морозном ветру золотистыми волосами и почему-то детским выражением лица. «Мне было так скучно!» Женщина говорила, нагло стоя к солдатам спиной. Может, внешностью она и напоминала рыцаря, но у нее отсутствовал меч. Зато имелись длинные нечеловеческие когти на правой руке. И тогда... Опомнившиеся солдаты перехватили мечи и вонзили их в спину женщине. Три клинка проникли в щели доспеха и воткнулись в тело, но... Ну что ж... Ничуть не смущаясь торчащих из нее клинков, женщина схватила за шиворот одного из державшихся за мечи солдат и бесцеремонно швырнула его. Взрослый человек поднялся в воздух, словно детская игрушка, а затем впечатался в стену шпиля. Его полет напоминал сцену из комедии, а не кошмара. Судя по звукам, он переломал несколько костей. А затем... Чудовище! Да-да, чудовище. Очень приятно. Весело ответила женщина, и, не думая вынимать из себя мечи, бросками лишила сознания еще двух солдат. А затем набросилась на оставшуюся пятерку. Маги-авиаторы что-то кричали, но не более. Все их силы уходили на то, чтобы держать штурмовик в воздухе. К тому же в таких условиях боевое заклинание могло зацепить и самих солдат. Поэтому им не оставалось ничего другого. В мгновение ока поколотив или же зарезав всех оставшихся солдат, женщина непринужденно побежала по шпилю. Сверху раздались голоса испуганных магов. Они тут же попытались заставить штурмовик отлететь назад, но... «Оф!» – испустила женщина короткий возглас, и раздался взрыв. В воздухе появилось облако серого дыма. Из него показались два длинных серебряных крыла, серебристый хвост и... «Драгон!» Голос мага сорвался практически на вопль. Как правило, штурмовики нависали над головами противников и атаковали их безнаказанно. Так что едва ли этому транспортному средству хоть раз приходилось самому попадать под атаку сверху. Некоторые называют драгунов непобедимыми чудовищами, сильнейшими из фейл. Стоило огромному серебристому телу опуститься на штурмовик, и тот тут же сбился с курса. Магия – штука точная и сложная. Она способна вытворять самые разные чудеса, но стоит балансу заклинания нарушиться, и магия вмиг растеряет свою силу. Магия полетов – не исключение. Если заклинания магов-авиаторов дадут хоть одну осечку, транспорт непременно рухнет. Штурмовик врезался в стену башни и заскользил по ней вниз, осыпая все вокруг искрами. Хотя стена сильно замедляла скорость падения, едва ли маги отделаются легкими ранениями от удара о землю. А затем... Ах, на душе полегчало. Драгун без труда возвратился на дозорную площадку. После очередного взрыва и облака дыма, перед Юлией и Белой появилась та же женщина, что и раньше. О драгунах говорят, что они способны принимать любую форму. Даже человеческую, если захотят. «Благодарю, Фредерика!» Белая подбежала к женщине. «Да-да-да». Та уперла руки в бока и горделиво вскинула нос. Похоже, этого драгуна звали Фредерика. Юлия смотрела на них ошарашенным взглядом. Всех ее сил хватило лишь на один вопрос. «Кто вы? Кто вы такие?»